Глава 9. Мэриан. Все вышло из-под контроля. Вместо того, чтобы подчинить себе этого незнакомца, я сама оказалась полностью в его власти и отдавала себя с таким желанием, которое полностью лишило меня разума. Чужак был силен, как физически, так и ментально. Он перехватил контроль над ритуалом, сделав меня своей пленницей. Но если в моей голове и промелькнуло сожаление, оно в следующее мгновение было стерто очередным движением Леона. Его член скользил по моему входу, давил, дразнил, обещал мне наивысшее наслаждение, но напрочь отказывался давать мне требуемое. Я извивалась на влажных смятых простынях, то крича, то шепча его имя, умоляя о большем, но в глазах Керри появлялось все больше холода, будто он боролся с собой, и в глубине моей души рос страх, что его воля возьмет верх над зовом плоти. Но пока этого не произошло, я плавилась от каждого выверенного прикосновения. Этот зверь точно знал, как пробудить мое тело, заставить его отзываться, как доставить мне такое удовольствие, что мой голос охрип от криков. Его грудь была прямо напротив моей, и мне казалось, что я слышала сильный громкий стук его сердца, слишком ровный для того, кто был охвачен страстью. Но проверить у меня не было никакой возможности, потому что Керри продолжал удерживать мои запястья, не давая мне ни малейшего шанса прикоснуться к его коже. Никогда раньше мне не доводилось использовать этот шепот на настоящем мужчине, но в тот момент было очевидно, ритуал еще не вошел в полную силу, не захватил до конца разум чужака. Все должно было происходить не так. Он должен был сломить сам себя изнутри, используя мою проекцию, но я все еще управляла ей и поддавалась не в силах перехватить власть. Но так не могло продолжаться бесконечно. Чужак был силен, возможно, даже сильнее меня, но именно я управляла ритуалом, и я должна была сломить его. Я дрожала в его руках, но знала, что это закончится скоро, и что тогда случится, не мог знать никто. И верно, закусив губу, я выгнулась, когда его губы жестко обхватили мой сосок, и рассмеялась. Это уже была не я. Я не управляла своим телом, только наблюдала изнутри, чувствуя все, но не в силах контролировать поступки. Мои губы изогнулись в самоуверенной улыбке. «Хочешь казаться сильнее?» — выдохнула я, потянувшись головой к нему, чтобы обдать дыханием его ухо. «Но сам не можешь устоять перед искушением. Я чувствую, как ты дрожишь от желания, но пока не станешь хорошим мальчиком, не получишь того, что хочешь». «Заткнись, ведьма!» — процедил он, глядя на меня из-под рассыпавшегося золота волос. «Ты уже прогнулась под меня». Я услышала собственный смешок, низкий, утробный, и сама не узнала свой голос. «Сопротивляйся, малыш!» — почти ласково произнесла я. «Мне нравится медленно ломать мужчин». Я больше не была ею. Той, которую Леон держал в руках. Это была его фантазия, его боль, его слабость, то, что должно было сломить его, и то, что пока не было мне ведомо. «А если не будешь слушаться, — прошептала я, — то узнаешь, что такое настоящая мука». С этими словами я схватила его за подбородок сильно жестко и поцеловала его с той требовательностью, какой не могла в себе даже представить. Теперь я была главной, магия струилась между нами, но чужак не желал поддаваться, вынуждая мою проекцию действовать. Я подняла одно колено, уперевшись ему между ног, и Керри с тихим вздохом отодвинулся назад. Это было достаточно аккуратно, чтобы не причинить ему вреда, но достаточно сильно, чтобы заставить его отклониться. Пользуясь мгновением, я подтянула ноги и села, продолжая крепко держать его за подбородок. Леон выдохнул с тихим глубоким рычанием, которое доносилось откуда-то из глубины его груди. Его дыхание стало глубоким, прерывистым, а в глазах сверкала такая ненависть, что мне это было почти приятно. Но вместе с тем он выглядел растерянным, словно впервые не знал, что ему делать. «Продолжим?» — выдохнула я в его губы. Чужак зарычал в ответ, и я резким движением оттолкнула его от себя. Наверное, в реальности это не заставило бы его упасть, но здесь все действовало по иным законам. Его подсознание уже начало процесс подчинения, и он упал на спину, позволив мне поставить колено ему на грудь, прижимая к постели. «Ты!» — прохрипел он. Я почувствовала, что он готов сделать рывок, и щелкнула пальцами. В мгновение его руки оказались прикованы к спинке кровати короткими металлическими цепями. Разозлившись, он рванулся на меня, но цепи удержали его, и мне оставалось только продолжать придавливать его коленом. «Плохой мальчик будет наказан!» Я склонила голову на бок, а потом одним движением оседлала его. Но не так, как до этого. Раньше я хотела его, я жаждала ощутить это тело, а теперь все было ровно наоборот. Он желал меня, а я его душу, его волю, саму его сущность. Его хвост стучал по кровати. Он то и дело пытался резкими рывками освободить то одну руку, то другую, но цепи держали его крепче любых уз. «Ты забралась мне в голову, ведьма!» — прорычал он, когда я начала неторопливо двигаться по его члену взад-вперед, и тот поддавался, против воли хозяина наливаясь кровью и подрагивая. «Хочешь кончить?» — ласково спросила я и провела кончиками пальцев по его тугому соску. «Тогда попроси». «Пошла ты!» — плюнул он, и тут же в моих руках появилась кожаная плеть, которая хлестким ударом оставила след на его щеке. Я едва осознавала, что происходит. Ничего подобного никогда не могло даже прийти мне в голову. Но моя проекция действовала твердо и уверенно, шаг за шагом подводя чужака к тому, чтобы признать мою над ним власть. Леон зарычал и дернулся так сильно, что лязг цепей заглушил все звуки. «Хочешь боль? Будет боль!» — произнесла я, поглаживая плеть и продолжая ритмично двигаться на нем. Чужак дышал тяжело, с надрывом, а его лоб покрылся капельками пота. И вдруг его глаза сузились, дыхание неуловимым образом изменилось, и я, словно по сигналу, остановилась, встала и замерла возле кровати, наблюдая за тем, как его внушительное достоинство, раскрасневшееся от прилившей крови, покачивается в напряжении. Потом склонилась возле его лица, провела пальцами по щеке. «Нет, дорогой мой, ты не кончишь, пока я не разрешу». И снова поцеловала его, уверенно проникнув в рот Керри языком. Облизнула его губы, укусила. Не сильно, но тот сжал зубы в ответ. Хлесткий удар плетью заставил Керри вздрогнуть. Моя проекция удивительно точно рассчитывала усилия, не оставляя царапин и ран, только красные следы от шлепка. И все же он вздрагивал, выгибался, и я чувствовала, что его желание от этого становилось только сильнее. Он все еще пытался бороться, выдавить меня из своего подсознания, и чем больше он боролся, тем тяжелее для него становилась эта сладкая мука. «Скажи мне», — я опустилась рядом с ним на кровать, одной рукой скользнув вниз по животу и обхватив основание его члена. «Кто из нас теперь сильнее?»